7 октября 2020 какого-то года. Лондон, Великобритания. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. От Матфея. В Вашингтоне саудитов было немало. Впрочем, в Лондоне их было еще больше. Начиная со времен большой нефти, Лондон стал этаким филиалом Риада на островах. В посольство в Лондоне был огромный конкурс. В дорогих отелях обслуга училась говорить по-арабски, а в университетах привыкали к милым манерам арабских шейхов и их наследников. Кстати, почему-то к ним относились нормально, в отличие от мало чем отличающихся новых русских, к которым относились непримиримо. Минотавр прибыл в Лондон из Нью-Йорка специальным рейсом номер 1. Это были трансатлантические самолеты, специально изготовленные Airbus для этих рейсов и пришедшие на смену Конкордам. В отличие от обычных рейсов, эти садились на аэродроме прямо в центре Лондона, и в самолетах был только бизнес-класс и первый. Эконома просто не было, так как обычно из аэропорта добираются в центр с пробками, а тут аэропорт сам был в центре. По общему счету, получалось почти как на Конкорде из Хитроу. В аэропорту он арендовал Range Rover. Тронулся. Он не заказывал заранее номер, потому что такие заказы могут и отследить, и успеть внедрить подслушку. Раньше он бы и не нашел номера так, навскидку, но сейчас номера свободные были. Он поселился в одном скромном, не таком известном, как Георг V, но уютном и дорогом отеле в самом центре. Заплатил за номер наличными, из своих. Лучше, если про его поездку не будет знать бухгалтерия. Лондон изменился после эпидемии страха, после беспорядков, после всего того жуткого, что происходило и происходит. Но для Минотавра это было возвращение того, знакомого до боли Лондона. 80-е годы. Маргарет Тэтчер на Даунинг-стрит 10. Чарльз Прайс, посол США в Лондоне, самый популярный посол за несколько десятилетий. Его отец работал в посольстве, а он ходил в местную школу, пытался выглядеть не слишком чужаком. Не получалось. Его часто били. Но это была хорошая школа. Нет более жестоких существ на свете, чем подростки, которые сбиваются в стаи и травят белых ворон. Он с его американским выговором был идеальной мишенью для атак. В школе он научился ненавидеть, интриговать, сталкивать врагов лбами и извлекать из этого выгоду. Вредить. Это была хорошая школа. Ее галстук он надел как опознавательный знак свой. Послужил пропуском в индийский клуб, неофициальное место встречи в Лондоне для тех, кто связал свою жизнь с Востоком, ближним или дальним. Арабисты, индуисты, профессиональные шпионы и востоковеды. Короче, правь Британия, и пошло оно все к чертям. Это было все досплыло, вспоминай, не вспоминай. Севшие в амнибус у банка, не доедешь в Мандалай. Да, недаром поговорка у сверхсрочников была. Тем, кто слышит зов Востока, мать отчизна не мила. Не отчизна им мила. Пряный дух, как из котла, той земли, где плещут пальмы и звенят колокола. На дороге в Мандалай. Там, к востоку от Суэца, злу с добром цена одна. 10 заповедей сказки, и кто жаждет, пьет до дна. Кличет голос колокольный, и привольно будет мне. Лишь у пагоды старинной, в полуденной стороне, на дороге в Мандалай, где суда стоят у свай. Мы кладем больных под тенты и идем на Мандалай. О, дорога в Мандалай, где летучим рыбам рай. И зарю раскатом грома из-за моря шлет Китай. Примечание. Ридьярд Киплинг. Перевод Грингольца. На входе, отдавая пальто, он негромко справился о здоровье такого-то. Ему ответили, что он скоро будет. Человека, с которым он должен был встретиться в Лондоне, звали Фазиль. Они знали друг друга еще со школы. Когда Фазиль, чей отец также работал в посольстве своей страны в Лондоне, появился в классе, местные заводилы во главе с баронетом каким-то оставили американца и переключились на более беззащитного араба. Однажды Минотавр отбил его, когда Фазиля попытались изнасиловать. Время прошло, но Фазиль этого не забыл. У себя в стране он был одним из лидеров проамериканской партии. Сейчас оттерт от активной политики и отправлен послом в Лондон. Но связи у него остались. Моментом слома был год 2011. Эпидемия коронавируса. Беспорядки в США. Цена на нефть на какой-то момент становится отрицательной. А он предупреждал. В предыдущей администрации возобладала точка зрения, что цену на нефть надо снизить до 50. Потом один придурок начал доказывать, что ее надо снизить до 30, и это позволит снизить международную напряженность, так как отнимет ресурсы у авторитарных петрократов. Бред полный. Он уже тогда, еще не будучи во власти, выступил с предупреждением, что те деньги, которые мы платим за нефть, еще как-то позволяют нам держаться на Востоке. Не будет их, и ситуация выйдет из-под контроля совсем. Это не мы. Вот как? С чего ты взял? Ты же сидишь тут, в Лондоне. Я бы знал, огрызнулся Фазель. Я не из последней семьи. Что верно, то верно. Минотавр закурил. Не хочешь? Нет, спасибо. Минотавр несколько раз затянулся, прежде чем продолжить. Русские нашли у купорки от В-61 на объекте в Сирии. Но сначала там побывали наши. Шайтан. Фазиль сжал кулаки. Рано или поздно это всплывет. И если это всплывет, тебе конец, как и мне. Угрожаешь? Это вы придумали. Ты ошибаешься. Это вы придумали. Минотавр нехорошо улыбнулся. «Это придумали не мы, Фазиль, ты ошибаешься. Мы — это государство, Соединенные Штаты Америки. Это придумал один крайне правый псих с холмов. Мы, государство, не имеем к этому никакого отношения. Он друг президентов, он оплачивал ваши выборы, он давал в долг. О, так зачем же отдавать?» Фазиль споткнулся на этой мысли, потом как-то странно посмотрел на американца. «Странные вы. Вы называете себя демократией и говорите, что ваш строй лучше, чем другие. Но на деле вы, как стая животных, даже хуже. Никакие животные, даже шакалы, так себя не ведут. Человек – самое опасное животное из всех, Фазиль. Нет, нет, нет. Это все потому, что вы не знаете страха перед Аллахом Всевышним и перед Судным Днем. Не знаете страха трубящего рога. Вы неверные, кафиры. Хватит, Фазиль. Я не о религии говорить пришел. Слушай, потому что дважды повторять не стану. Вы в этом деле по уши в дерьме. Единственный способ избежать наказания – рассказать все самим». Минотавр достал телефон, нашел нужную карточку, показал своему саудовскому визави. «Запомнил? Кто это? Некто Тодд Барретт. Он из межведомственной группы, из ЦРУ. И что? Он сейчас в Эр-Рияде. Лети туда, найди его и расскажи все. Нет? Нет? Ты хочешь отвечать? Нет, нет, нет. Если я заговорю, мне конец. Принц, принц уже готовится тебя убрать. Мы перехватили сообщение. Это была ложь. Помнишь, как он приказал убрать того журналиста? А потом шестерых приговорили к смерти. Но не его, он принц. Шайтан. Ему не надо нанимать убийцу. Он готовится арестовать тебя и приговорить к смерти. И всех, кто знает, нанеси удар первым. Фазиль был явно расстроен. И что сказать этому американцу? «Все как было. Потом попроси иммунитет и политического убежища для себя и своей семьи в Штатах. Я тебе помогу». «Все как было? Или про ЦРУ и вас не упоминать? Я же сказал, что я тебе помогу получить политическое убежище. Если меня арестуют, кто тебе поможет? Вали все на принца». Как ни старался Минотавр не привлекать внимание официальных британских структур, ему это все же сделать не удалось. Когда он вернулся в аэропорт Сити, уже постоящим неподалеку рейндж-ровером с правительственными номерами, он понял, что инкогнито сохранить не удалось. Ну что ж, как оказалось, англичане послали даму Камилу Руни, и сам выбор посланца для переговоров говорил о многом. Дама Камила была легендой британской разведки. Она начинала еще в Азии, только-только деколонизировавшейся, а закончила полевую карьеру первым начальником британской станции в Ташкенте. В 1999-м она вернулась в Лондон, чтобы возглавить британскую разведку. Дама Камила была сильно непопулярна в США, потому что она первой выступила и против акции США в Афганистане, и против Ирака, введя термин «overreaction» – избыточная реакция. Она хорошо знала Восток и предупреждала, что ничего хорошего не выйдет, что надо просто найти виновных в теракте и покарать их, а не пытаться переделать целую страну, тем более, что это невозможно. Когда она сказала, что 9-11 – это обычный теракт, американцы встали на дыбы. Ее удалось убрать в четвертом, когда казалось, что война в Ираке выиграна, и в Кабуле все спокойно. Потом же... Сейчас дама Камила официально была писательницей. Неофициально же... «Герб, дорогой мой!» Герб Вилсон нацепил вежливую улыбку. «Как поживаешь? Почему не заглянул?» «Спешу. Врешь». Он кивнул. «Да, вру. Заглядывать к тебе... небезопасно для репутации, так скажем». «О, в отличие от твоего предшественника, у тебя репутация, конечно, получше». Вот этот неподражаемый британский юмор. Предшественник Минотавра, как выяснилось перед самыми выборами, был неравнодушен к маленьким детям, мальчикам. Скандал замяли, потому что демократы контролировали все СМИ. А по неписанному кодексу, если один интеллигент узнал что-то плохое про другого, он должен это скрыть. «У тебя есть пара минуток?» Минотавр посмотрел на часы. «Боюсь, что нет. У меня билет на ближайший рейс до Нью-Йорка». «Прекрасно. Я опаздываю, Камила». «Нет, ты не опаздываешь. Вылеты временно отложены из-за террористической угрозы». «Ах, даже так. А когда мы поговорим, террористической угрозы больше не будет, я правильно понимаю?» «Ты правильно понимаешь. Вот ски. Ну тогда пошли, поговорим о террористической угрозе». Они устроились в каком-то подсобном помещении. В вип-зал идти было нельзя. Даме Камиле принесли чай. «Зеленый», — прокомментировала она, — «по-узбекски. Его тут трудно найти, но я нахожу. Ребята из узбекского посольства привозят». «Я смотрю, ты сохранила хорошие отношения с теми, за кем шпионила. Ну, я же не американка. Это на вас объявлена охота». Минотавр покачал головой. «Как мы дошли до этого, до всего, Камила?» «Шаг за шагом, мой дорогой, шаг за шагом. И я вас предупреждала». «Да, ты предупреждала». Чай был странный, но вкусный. Не такой, как японский, зеленый, порошковый. «Что тебе надо?» «Для начала узнать, зачем ты встречался с саудовским военным атташе. Вы за мной следили? А ты как думал? Мы не хотим повторить судьбу Чикаго». «Вы не повторите». «Почему?» «Да потому что у вас в Лондоне, в других городах, целые районы населены ваххабитами. Целые районы». Глаза дамы Камилы вспыхнули нехорошим огнем. «Не смей обвинять нас в этом, Герб, не смей». «Я не обвиняю». «Давай вернемся к вопросу, зачем ты встречался с саудовским военным атташе?» «Мне надо было передать послание». «И ты передал? Какое?» «Неужели ты думаешь, что я скажу?» «Нет, не думаю». Дама Камила задумалась. «Знаешь», — решил перейти в наступление Минотавр, «когда ваш премьер летал в Москву и обнимался с Путиным, мне было стыдно. Впервые за много лет мне было стыдно. Я только что из Москвы». Герб удивился, но вида не показал. «И как там Путин?» «Я не виделась с ним, но виделась с кем-то другим. И мне там кое-что показали». «Что же?» «Снимки из Сирии. У купорки от ваших атомных бомб на базе террористов. И ты поверила?» «Нет, но приняла на вид». Дама Камила допила чай и встала. «Я должна передать тебе послание. Собственно, за этим я и приехала лично». «И какое же?» «Если правительство США намерено обвинить в произошедшем русских, правительство Великобритании не поддержит вас в этом. Ни на официальном, ни на неофициальном уровне». «Даже так?» «Именно так». Дама Камила пошла к выходу, но Минотавр остановил ее. «Дорого же вас купили». «Купили? Как ты думаешь, какое место занимает ВВП этого небольшого острова в мире?» «Пятое». Примечание. По номиналу, по ППС, десятое. Британия очень дорогая страна. «Мы пятые в мире, мой дорогой. Всего-то крошечный остров. Как думаешь, у Путина есть деньги, чтобы купить нас? Когда-то у нас была империя, мы ее потеряли. Но сейчас у нас достаточно денег, ресурсов, влияния, чтобы попытаться кое-что восстановить. И мы это сделаем, нравится нам это или нет. Эй, а как же особые отношения?» «А знаешь, есть такой анекдот. Встречаются две коренные парижанки, бабушка и внучка. Внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовь? А бабушка отвечает: любовь, моя дорогая, это то, что придумали русские гусары, чтобы не платить. Понял, нет?» «Не понял. Но и не мудрено. Русский бы понял, и немец, и француз. Но ты же не европеец, как и все вы». Дама Камила усмехнулась напоследок. Да так, что Минотавр сразу вспомнил, как он болевал в туалете школы от того, что одноклассники подсунули ему чашку чая с мочой. «Чертовы англичане, будь они прокляты. Все».